Глава 17. Доминго. «Объясни, друг мой, что за внезапный интерес возник среди моих аристократов к вдове Иниго? Может, и мне надо?» Хохотнув, поинтересовался Бартоломью и откинулся на высокую спинку кресла. Король принимал генерала в своем кабинете в неформальной обстановке как верного соратника и друга. Но Доминго прекрасно знал, что расслабляться при монархе крайне нежелательно. Барт – обладатель феноменальной памяти и запросто может использовать любое неосторожное оброненное слово даже спустя годы. «Исключительно меркантильный, Ваше Величество», – равнодушно пояснил Доминго. «Иниго хочет получить деньги и контролировать юного Иниго. А я хочу земли вдовы, а одаренные дети станут приятным бонусом. Но для вас это сущие мелочи, так что не стоит и внимания». «Но есть еще и род Леонор!» С чего-то вдруг вспомнил о родственниках Абигаль король. Но тут же пояснил, так что голову ломать генералу не пришлось. «Маркиза Вилана примчалась ко мне ранним утром в панике, совершенно не зная, что делать. Приехал Антонио Леонор и тоже желает оформить опекунство над племянниками. Просила меня возглавить большой совет. Она не хочет брать на себя смелость решать спор между тремя такими знатными семьями». Дело принимало скверный оборот. Генерал имел веские основания предполагать, кому отдаст свой голос Бартоломью, если, конечно, он, Доминго, не найдет более весомую причину оставить детей у себя, помимо земли для разведения шипохвостых мантикор. «Леонор? Они выползли из своей глуши ради вдовы и детей?» — спросил Доминго, стараясь, чтобы голос звучал холодно. «Представь себе! И это меня очень даже обрадовало. Вдруг девочка в родных стенах почувствует прилив силы и обретет магию пряхи. Говорят, она родилась с яркой искрой», — предсказуемо отреагировал Барт. «Ты должен понимать, что я очень заинтересован в возрождении рода прях. Ну, а мальчика можно отдать Иниго, чтобы не обидно было. Тебе же, дружище, я могу сдать в аренду отличную землю в другом месте. Согласись, тебе вообще не нужен спор с Иниго и Леонор из-за чужих детей. Кстати, у тебя и свои скоро появятся, так что я даже оказываю тебе услугу, не благодари». Доминго едва сдерживался, чтобы не сжать кулаки от досады. Он предполагал, что легко не будет, но не учел возможного появления в деле семейства Леонор, поэтому оказался к такому повороту не готов. Теперь приходилось импровизировать. «Позвольте, я вам расскажу, как пришел к мысли взять опеку над детьми, Ваше Величество. Возможно, вам станет более понятен мой интерес, и вы не захотите вот так сразу сбрасывать меня со счетов. К чему эти церемонии, дом? Мы здесь одни и много лет дружим. Зови меня, как звал в академии, и будь откровенен. Я теряюсь в догадках, что могло тебя так в этой семейке заинтересовать». Идя на встречу с королем, генерал думал вести себя максимально равнодушно и давить на материальный интерес. А сейчас понял, что этот номер не пройдет. Потому диаметрально изменил линию поведения, чтобы вызвать в короле хотя бы жалость Галь и детям. «Как скажешь, Барт», — кивнул Доминго и, расслабив спину, подался к письменному столу короля. «Так вот, я нашел вдову, когда она умирала от тоски, истощения и уныния. Жизненные силы ее покинули, и она подхватила лихорадку. Но Абигаль выкарабкалась благодаря детям. Я был там и видел, что мальчик и девочка обладают очень хорошим потенциалом. То есть не благодаря любви к ним, нет. А благодаря магии детей она пошла на поправку. А это что значит?» — многозначительно спросил Доминго. «Ты намекаешь, что Иниго специально занизит потенциал мальчишки, чтобы тот не составил конкуренции ему и его будущим наследникам?» Генерал с сожалением развел руками. «Ну а как иначе? Ты прекрасно знаешь характер своего первого артефактора. К тому же, если мать разлучить с сыном, не вернется ли ее истощение? А если вернется и она все-таки отправится в чертоги строгого родителя, то как это повлияет на дочь? Вдруг вместо потенциальной пряхи мы получим еще одну Леонор с погасшей искрой? Нет, детей нельзя разделять и забирать у матери». Король нахмурился и побарабанил пальцами по столешнице. «А тебе-то что? Ты вдруг стал защитником женщин и детей?» — спросил угрюмо. «Не темни, дом. Расскажи мне о своих настоящих причинах». Генерал беззаботно рассмеялся, пытаясь разрядить обстановку. «Я просто твой верный подданный, Барт, и хочу, чтобы в Велисии появились сильные маги. Кому, как не мне, воспитавшему множество верных тебе воинов, заняться ими?» «Ну, допустим, ты меня убедил не разделять детей, Однако вариант вернуть их в семью Леонор по-прежнему кажется мне идеальным. Все же ты не обучен возиться с малышней. Боевые маги — не дети. А я потренируюсь, чтобы не допустить ошибок со своими. Ляпнул отчаянную глупость Доминго. Нет, это не дело. Тем более Леонор вдове и жениха нашли. Родит еще детей, перестанет цепляться за этих, и никто не отправится в чертоги строгого родителя до времени. У генерала внутри все похолодело. Это уже не скверный оборот, а катастрофический. Нашли Гааль жениха? Вообще с ума сошли? Она же в трауре и опале. Надо срочно что-то придумывать, чтобы этого не допустить.